Глава вторая. Часть первая. Горничная Уинни собралась уезжать. Это произошло внезапно. Слуги перешептывались друг с другом, а Уинни все время плакала. Няня устроила ей то, что она называла «нагоняем», после чего у горничной слезы и вовсе полились в три ручья. В няне появилось нечто устрашающее. Она словно увеличилась в размере, еще сильнее скрипела суставами. Вернон знал, что Уинни уезжает из-за отца. Этот факт не вызывал у него особого любопытства. Уже бывало, что горничным приходилось уходить из-за отца. Мама закрылась в своей комнате. Вернон слышал из-за двери, что она тоже плакала. Мать не посылала за ним, а ему не приходило в голову пойти к ней. Он ненавидел звуки плача, всхлипывания, сопения, особенно когда они раздаются рядом, а плачущие люди почему-то всегда норовили его обнять. Нет ничего хуже неприятных звуков. От них внутри все сворачивается, как засохший лист. Хорошо, что мистер Грин никогда таких звуков не издавал. Уинни упаковывала вещи. Няня была с ней, теперь она не выглядела такой ужасной. «Пускай это послужит тебе уроком», — говорила няня. «На новом месте не должно быть никаких шашней». Уинни, всхлипывая, пробормотала, что ничего такого и не было. «Надеюсь, и не будет, пока я распоряжаюсь в детской», — заявила няня. «Все из-за твоих волос. Моя дорогая матушка всегда уверяла, что все рыжие девушки — ветреницы. Я не говорю, что ты плохая девушка, но такое поведение не к лицу. Иного слова не подберешь». Няня еще много чего добавила, но Вернон уже не слушал. Он размышлял о том, что означает «не к лицу». «К лицу» можно сказать о шляпе. Но при чем тут шляпа? «Что такое «не к лицу», няня?» — спросил он позже. «Это значит, не подобает», — ответила няня, не вынимая изо рта булавки. Она кроила для Вернона полотняный костюм. «А что такое «не подобает»?» «Маленькие мальчики любят задавать глупые вопросы», — отозвалась няня с быстротой, обусловленной долгим профессиональным опытом. Часть вторая. После полудня отец Вернона пришел в детскую. Вид у него был довольно странный, смущенный и в то же время вызывающий. «Привет, Вернон!» — поздоровался он, быстро моргая под заинтересованным взглядом сына. «Здравствуй, папа!» «Я уезжаю в Лондон!» «Пока, старина!» «Ты уезжаешь, потому что поцеловал Уинни?» — с любопытством осведомился Вернон. Отец пробормотал слова, которые, как хорошо понимал Вернон, ему не следовало слышать, а тем более повторять. Он знал, что эти слова используют только джентльмены, а не мальчики — и это настолько его завораживало, что у него вошло в привычку повторять их про себя перед сном вместе с другим запретным словом — корсет. «Кто рассказал тебе об этом?» «Никто», — ответил Вернон после недолгого колебания. «Тогда откуда ты знаешь?» «Значит, это правда?» Отец молча мерил шагами комнату. «Уинни иногда меня целует», — продолжал Вернон. «Но мне это не нравится, так как приходится целовать и ее». Садовник часто ее целует. Наверное, ему это нравится. По-моему, поцелуй — глупость. Как ты думаешь, папа, если бы я стал взрослым, мне больше бы нравилось целовать Уинни? Думаю, что да, — осторожно ответил отец. Иногда сыновья вырастают очень похожими на своих отцов. Я бы хотел быть похожим на тебя, — радостно встрепенулся Вернон. Ты отличный наездник. Сэм говорит, что тебе нет равных во всем графстве и что никто лучше тебя не разбирается в лошадях. Я бы больше хотел походить на тебя, чем на маму. Сэм сказал, что когда мама ездит верхом, у лошади спина болит. Последовала пауза. «Мама прилегла, так как у нее разболелась голова», — быстро добавил Вернон. «Знаю». «Ты с ней попрощался?» «Нет». «Тогда попрощайся скорее, а то коляска уже подъезжает». «Боюсь, что я не успею». Вернон, понимающе кивнул. «Ну и хорошо. Не люблю целовать людей, когда они плачут. Мне вообще не нравится, когда мама меня целует. Она тискает меня изо всех сил и говорит прямо в ухо. Пожалуй, мне больше нравится целовать Уинни. А тебе, папа?» Отец внезапно вышел из комнаты, обескуражив Вернона. За несколько секунд до того в детскую вошла няня. Она почтительно шагнула в сторону, пропуская хозяина. И у Вернона сложилось смутное впечатление, что ее приход смутил отца. Кэти, помощница горничной, принесла чай. Вернон играл в кубики в углу. Старая мирная атмосфера детской вновь сомкнулась вокруг него. Часть третья. Игру неожиданно прервали. В дверях появилась мама. Ее глаза опухли от слез, и она прикладывала к ним носовой платок, всем своим видом воплощая скорбь и отчаяние. «Он уехал!» — воскликнула она. «Уехал, не сказав мне ни слова! О, мой бедный малыш!» Мать подбежала к Вернону и заключила его в объятия. Башня, которую он с большим старанием соорудил на этаж выше, чем ему удавалось до сих пор, моментально превратилась в развалины. Пронзительный голос матери царапал слух. «Дитя мое, поклянись, что ты никогда меня не покинешь! Поклянись, поклянись!» Няня подошла к ним. «Ну-ну, мэм, не надо так. Лучше ложитесь снова в постель. Эдит принесет вам чашечку горячего чая». Ее тон был строгим, даже властным. Мать продолжала плакать и прижимать к себе Вернона. Он весь напрягся, уже готов был согласиться на что угодно, лишь бы она его отпустила. «Ты должен возместить мне все страдания, которые причинил твой отец, Вернон. Боже мой, что же мне делать?» Какой-то частицей ума Вернон угадывал, что Кэти молча наслаждается разыгрываемой сценой. «Пойдемте, мэм», — повторила няня. «Вы только расстраиваете ребенка». На сей раз властные нотки в ее голосе были настолько недвусмысленными, что мать Вернона подчинилась. Опершись на руку няни, она позволила увести себя из комнаты. Няня вернулась через несколько минут. Лицо ее было пунцовым. «Ну и ну!» — воскликнула Кэти. «Она доиграется со своими истериками. Чего доброго, в пруд сиганет. Их в саду предостаточно, а хозяин тоже хорош. Хотя он порядком от нее натерпелся. Все эти крики и скандалы... «Довольно, девочка!» — прервала ее няня. «Займись лучше своей работой. В жизни не видела, чтобы помощницы горничных обсуждали такие вещи со старшей прислугой. Твоей матери следовало бы воспитать тебя получше». Кэти удалилась, недовольно тряхнув головой. Подойдя к столу, няня стала с несвойственной ей резкостью убирать чашки и блюдца. Ее губы беззвучно шептали: «Вбивать такое ребенку в голову — это меня из себя выводит».